Представитель Национальной ассоциации корейцев в США в своем заявлении от 4 июля подчеркнул, что все корейцы должны сплоченными силами открыть новую эру самостоятельного объединения Родины и национального процветания. Заявление посвящено 44-летию опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля.